Ведь у вас есть шанс одним ударом освободиться от этого кошмара. Подумайте, Иван Никитич. Вы подошли к последней черте, поверьте мне, к последней. Неужели вы хотите бесславно кончить такую героическую жизнь? Из-за кого? Из-за Льва Давыдовича. Но его дело проиграно. Ведь вы формально уже порвали с оппозицией. Формально. Порвите фактически. Помогите партии окончательно сокрушить Троцкого. Для этого вам придется признаваться в кое-каких неприятных вещах, в позорных вещах, более того, в вещах, к которым вы не имели никакого отношения, я это знаю, но другого выхода нет. Если вы хотите снова обрести доверие партии, надо перед ней окончательно разоружиться. Разоружиться только одной ценой — признать то, что требует следователь. Другой цены нет и не будет. Подумайте, Иван Никитич, умоляю вас. Вы даже не представляете степень моего уважения к вам, моего преклонения перед вами. Мне страшно за вас, Иван Никитич. Я понимаю, вы обижены, вы обозлены, вы дорожите своей честью, но для коммуниста высшая честь — это защищать интересы партии. Смиритесь перед партией, Иван Никитич. Смиритесь. Иначе смерть. Бесславная смерть. Он указал пальцем на пол. Там, в подвале. Ну, кому это нужно, Иван Никитич? Смирнов продолжал, чуть усмехаясь, смотреть на Слуцкого. Не отвечал ни слова. «Ну что ж», — вздохнул Слуцкий, — «я вам все сказал, Иван Никитич, поверьте мне, все. Я сказал вам гораздо больше того, что имел право говорить. Я много взял на себя. Я снова повторяю, или вы публично разоружитесь, честным признанием выполнив свой долг коммуниста, и останетесь живы. А когда есть жизнь, то все еще впереди. Если же вы не разоружитесь, то будете расстреляны, а ваше имя будет обесчищено на суде, и вы умрете как враг советской власти». На лице Ивана Никитича точно застыла презрительная усмешка, с которой он смотрел на Слуцкого, не считая даже нужным отвечать ему. Неудача Слуцкого вызвала недовольство Ягоды, Агранова и Молчанова. Прежде всего потому, что Слуцкий ослушался товарища Сталина. Товарищ Сталин ясно сказал «связать его с Мрачковским». Что это значило? А это значило, что товарищ Сталин указал на слабое звено в этой паре – Мрачковский. Значит, с него надо было начинать, а не со Смирнова, как начал Слуцкий. Слуцкий поторопился исправить ошибку, хотя в душе опасался, что с Мрачковским будет еще сложнее, чем со Смирновым. Смирнов — человек талантливый, высокообразованный, хотя и самоучка. Мрачковский — храбрый от природы, но вспыльчивый, грубый. При арестах дрался, его связывали, сажали в карцер. В общем, трудный подследственный. Слуцкий, будучи трусом, решил с Мрачковским действовать корректно, но строго официально, даже формально. Он изложил ему суть дела. Сказал, что Политбюро решило раз и навсегда покончить с Троцким, что в современных условиях это совершенно необходимо, другого выхода нет. И Мрачковскому дается выбор — или помочь партии и тем восстановить себя в ее рядах, или быть уничтоженным как стороннику Троцкого. Он добавил, что Киров убит по приказу Троцкого, что было неправдой. Зиновьев и Каменев в этом уже сознались, что тоже было неправдой. Упорствует только Смирнов Иван Никитич, что было правдой и придавало видимость правды предыдущим утверждениям Слуцкого. Таким образом, Мрачковскому предоставляется выбор или с партией против Троцкого, и тогда жизнь и будущее — или со Смирновым за Троцкого и против партии –